Так что либо мне придется стать синонимом пословицы «талантливый человек талантлив во всем», либо я огребу в естественном отборе и стану в лучшем случае чьим-нибудь подсосом. Последний вариант меня не устраивал, и потому я развивался всесторонне. И, Видар, если ты думаешь, что запрешься от меня в мастерской, то мне придется тебя разочароваться. Твои защитные чары и руны весьма посредственные и вообще не мешают мне телепортироваться, а также отслеживать твое точное расположение, произнес перевертыш, появившись прямо за моей спиной. Ничего не слышу, ничего не вижу, шуток твоих про Люция не понимаю, да и вообще собираю тут новый клапан. Игнорируя меня, ты ничего не добьешься. А если вдруг я разозлюсь, то... Перевертыш задумчиво взял стоящий рядом с механизированным верстаком тостер в две руки, после чего спрятал его под мантию и продолжил. То я сделаю все, чтобы, когда Слоранеж до меня доберется, ты стал моим сообщником. Какой ты мудак, какая ты гнида, какая ты тварь. Я Дзинчит, чего ты еще от меня ждать? Да и ты сам разве не кинул Эврин, когда подвернулся случай? Это другое. А-а, двойные стандарты. Скоро пойдут и тройные, и четверные, все последователи Дзинча через это проходят. Я не такой, как вы, и через это тоже все проходят. Особенно хорошо это было видно на примере Алого Короля. Ладно, а это уже пошло смирение. Что ты хочешь? Вздохнув, спросил я, заменив один из сбойных клапанов, после чего направил на перевертыша все свои сенсоры. Интересный факт, сам варп действительно имел больше общего с наукой, чем с магией. Да, это покажется странным. Но по факту, чем больше и изучал им материум, то тем больше закономерностей выявлял. Со стороны, конечно, все казалось набором несвязанных случайностей, но даже энергия, из которой состоял перевертыш, и его физическое тело, я прямо сейчас проводил поверхностный анализ и мог с большой уверенностью заявить, что тело его было создано искусственно. Пробирка, результат обряда, или лишь своей мыслью Дзинч соткал перевертыша из хвостов комет, это знание становилось причиной появления еще большего количества вопросов. Один за другим мои когитаторы начали прорабатывать варианты, после чего один из механодендритов с встроенным сканером переключился на птичку, что влетела ко мне. С любопытством она перевала взгляд на перевертыша. В своем клюве она держала свиток, на котором была печать пятого круга. Кажется, птичка хотела поговорить о повышении учеников. Зачастую она брала под свое крыло около 81 ученика. Довольно большое число, но она в целом успевала и сама попутно. Ах, черт, со скрежетом ругнулся я, отключив модуль подавления эмоций, а затем с помощью одной из аугментических конечностей вырвал сбойный когитатор многозадачности. Опять мусорный код засорился и попытался перехватить поток моего же сознания. Надо с этим что-то сделать. Так, о чем мы там говорили? О том, что у меня осколок Люция. Я хочу с помощью него добить мертвого бога. И тебе нужна моя помощь. Какая? Прямо сейчас Эврин собирается вновь заявиться на Ультве. Несмотря на это поражение, Иннари все равно стремятся окрепнуть. Кроме того, к самой Эврин снизошло озарение. Не знаю, правда это или просто блеф, дабы вернуть надежду, но вопреки всему на Ультве хотят сыграть пьесу, что изменит прошлое, настоящее и будущее. Мой рациональный модуль только пискнул, и вероятно ты используешь какую-то сложную метафору. Не побоюсь показаться грубым, и потому рекомендую тебе говорить более просто и однозначно. У меня нет желания играть в слова. Да, эта метафора и не такая уж и сложная. У тебя все в порядке с сознанием? Мне кажется, когитаторы влияют на твой мозг, превращая в дешевую вычислительную машину. Конечно, у этого есть и свои плюсы, но таким образом ты... Теряю способность читать ваши интриги и хитрые замыслы. Это, кстати, предсказал когитатор логики. Отмахнулся я, не собираясь слушать перевертыша и в целом пытаться понять его или предсказать его действия, ведь все равно не получится. Хотя врать не буду, отчасти я слегка прикидывался, что когитаторы и дополнительные модули упростили мое мышление. Пусть враг считает, что я вообще не способен в эмоциональный анализ, а также мыслю прямолинейно, словно некрон. Впрочем, возможно, перевертыш понимает, что я понимаю это, и таким образом у его вопроса тройное дно, которое должно запустить дополнительную цепочку мышлений, в процессе которой я могу прийти к решению. «Обнулить стек», — произнес я, после чего память сбросилась, удалив мусорный код. «Еще раз полезешь в дух моей машины, и мы закончим наш диалог. Просто любопытство», — невинно пожал плечами перевертыш. Так вот, Ультви находится довольно близко к Оку Ужаса. И в целом этот мир Эльдар очень сильно уже достал хаос. Как и от Эльдрада Ультрана проблем многовато, еще и Иннари эти да, они как бы ненавидят в первую очередь Слааниш из-за личного, но из-за культуры и сути своей они ненавидят весь хаос. Поэтому узурпаторы решили его обнулить, дабы ничто им не помешало осуществить вынесение приговора императору. Верно, и мы можем в этом поучаствовать. А душа Люция тебе зачем? Я уже договорился с Иврим на сделке. Разумеется, через подставных личностей. Мы проникаем вдвоем на этот мир корабль Ультве, передаем кусочек души Люция Иврим. Она, вероятно, хочет изучить его, дабы лучше понять процессы, которые позволяют магии совершать подобное. Потом мы получаем взамен кое-что и бац, на мир корабль вторгаются пожиратели миров, а затем все напрочь утилизируют черные храмовники. Круто, да, до этого все было в целом плюс-минус понятно, а теперь осталась лишь куча вопросов. Я могу ответить на три вопроса. Зачем тебе я? Ты мой друг. Все, иди нахер с моей планеты. Ладно, это просто озорная шутка. Я же перевертыш. Чего ты еще от меня ждешь? Перевертыш примирительно поднял свои хитрые ручонки. Ты нужен для того, чтобы устроить небольшую диверсию изнутри. Ты же умеешь перерождаться. Так давай передадим тебя внутри одного из остроухих. И потом, когда что-то пойдет не так, а не так пойдет очень многое, ведь Иврин не тупая и наверняка захочет меня кинуть, то ты вмешаешься. Знаешь, я тут подумал и, наверное, задавать еще два вопроса не стану. План слишком надежный даже по моим меркам. И поверь, я делал многое глупое и непродуманное дерьмо. Так что я отказываю. Ага, цену себе набиваешь. Я понял хорошо, что ты хочешь. У меня все есть. Да и от тебя я никаких подарков не приму. Все равно же кота в мешке подсунешь. Я могу дать тебе душу Лилит Гесперакс. Зачем она мне? Для гарема? Я не собираю гарем. Я просто думал, раз ты уже со Слааниш якшаешься и дары от нее принимаешь, то... Плохо думал. Тогда я могу тебе дать как насчет Исшака. Откуда у тебя Исшака? У меня их пока нет, но посетить пару миров кузни и стащить их, расплюнуть. Тут же глаза перевертыша загорелись, ведь каким-то чудом он почувствовал, как что-то ёкнуло в моей техномагической груди. Построишь себе цепь планетарных батарей, пустотные щиты, промышленные цеха, производить своих рыцарей и титанов. А так можно, было бы желание и ресурсы. Хотя про титанов я приукрасил, да и про рыцарей тоже. Но хотя бы военную верфь себе точно построишь и мир-крепость сделаешь, а то у тебя тут проходной двор. Итак, мы начали торговаться. Попутно я выяснял все больше деталей плана, а также вникал в мотивацию перевертыша. Примерно 90% сказанного было ложью, но и 10% однозначной правды давали весьма большой простой для размышлений. Во-первых, авантюра со вторжением на Ультве была правдой, к ней готовились воинства всех четырех узурпаторов. Это было очень важное мероприятие, ведь из всего того, что могло повлиять на их господство, Эльдары были, пожалуй, основной причиной, в частности из-за Ультвы. Ультва была миром-кораблем, что существовал рядом с Оком Ужаса и до сих пор не был уничтожен. Один этот факт уже многое говорил о силе корабля. Кроме того, там было очень много колдунов, которые, несмотря на весь свой страх перед варпом, продолжали совершенствовать свои познания в магии. Провидцев там было столько, что не счесть. Буквально мир остроухих магов прямо под Оком Ужаса, но до которого хаос не может дотянуться. Так что эту проблему надо было решить, с чем согласился и Нургл, уставших от постоянных попыток выкрасть Ишу, и Кхорн, пожравший большую часть Кхейна, и Дзинч, стремящийся поглотить Цигараха, и, конечно, Слааниш, которая вообще пожрала большую часть эльдарской расы и хочет доесть остатки. С этим все понятно, как и с тем, что Иннари хотят это все предотвратить. Как и если они смогут полностью объединиться с Ультвой, заслужить доверие Эльдрада Ультрана, то за Иннари не ровен час пойдет уже не просто большое количество остроухих, а вообще все. С душой Люция тоже все понятно. Я немного изучил тему. Проклятие Люция действительно крайне интересное, и изучение этого проклятия – прямой ключ над тем, чтобы найти слабые места Слааниш. Поэтому Иврин нужна она или хотя бы осколок. Ведь если удастся обратить заклятие на свою пользу и объединить с силой мертвого бога, то не знаю, можно потом пойти на корм к самой Слааниш всем эльдарским родам, а затем внутри нее и переродиться, разорвав на части и вернув миру эльдарский пантеон. Это в любом случае уже нюансы. Но вот чего реально непонятно, так это почему перевертыш так сильно хочет закинуть меня в одного из остроухих. На этот счет у меня были идеи, но все они вертелись явно не вокруг моей якобы уникальности. Есть и другие более удобные, способны прикрыть свою задницу. Но перевертыш именно что хотел заявиться лично на Ультву. Провести обмен там, а не на какой-то нейтральной территории. И что он хотел получить взамен? Хитреныш, конечно же, не говорил. Отказываться я не стану, но плану нашему нужно больше деталей. Для меня слишком много рисков, и я не уверен, что мы сможем провернуть задуманное, пояснил я в процессе нашего диалога. Понадобится помощь лучших чернокнижников, таких как Тысяча Сынов. Это надо сделать, но договариваться я с ними не могу. Последняя наша сделка вышла несколько однобокой. А то есть мне еще с ними тоже придется самому договариваться, желательно. Раз уж тем более мы не можем разобраться с проникновением на Ультву сами. И хоть цель перевертыша оставалась неизвестна, но допытывать я его не стал. Как и в целом в варпе, высшие демоны делами друг друга слабо интересовались. У всех были свои цели, и раз с перевертышем мы пока не враги и даже не соперники. Я просто поставил себе целью выжать из этой ситуации максимум. Ну и прежде чем переться сломя голову на мир корабля Эльдар, я, разумеется, выясню как можно больше о всех деталях, в том числе и мотивации перевертыша. В этом как раз может помочь Алый Король. Надо только придумать план, как заставить такую важную шишку потратить на такого малоизвестного демона, как я, свое время. Глава 277. Огромным и величественным казалось гигантское древо, чьи корни сверкающими потоками уходили вниз и расширялись, словно нервная система человека. Душа Видара становилась все больше и крепче. Огромное количество чужих душ он пожрал, так и присоединил к себе весьма значительные куски путем не поглощения, а именно присоединения, что позволило сохранить большую часть, так скажем, фундамента, на котором строились мысли, эмоции, характер и личности. Ты вообще этого не помнишь, Алор, но мы с Видаром так-то давно знакомы. Он тогда еще пареньком был, буквально мальчиком, с некоторой отдышкой объяснял Мордрит, поднимаясь на высоченную гору, на верхушке которой находилось древо. Именно со мной он стал мужчиной. Ты намеренно выбрал такую формулировку? Спросил Алор, которому восхождение давалось куда проще. Разумеется, на это влияла не физическая сила, ведь происходило все в том слое имматериума, который был одним из самых глубоких и сложных, даже для понимания высших демонов. Тем не менее в этом слое отголоски и сам Видар существовали, а также проводили много времени. И если поначалу они не понимали, что это тоже часть их дара, то с каждым новым днем все явнее становился тот факт, что Видар был не просто каким-то демоном, а высшим существом, которому, может, не хватало знаний, личной силы и прочих привычных атрибутов высших демонов, но который уже был способен видеть совершенно иные уровни нематериального мира. И хоть в день своего рождения тот же Гаргатулат был куда могущественнее, но и он стал высшим демоном, властвующим над мирами, далеко не сразу. «Какая там по счету жизнь уже?» – спросил Мордрит, которому восхождение давалось все сложнее и сложнее. «Кажется, 19-е», – ответил Алор, протягивая товарищу руку. «Не отставай, уже почти добрались. Первой жизнью была та самая родная, о которой уже мало что осталось, и память о которой была запрятана крайне глубоко самим Видаром. Это была его самая главная слабость, от которой он так и не смог отказаться. В любой момент какая-нибудь опасная сущность или дзинч легким уколом в нужное место может обнажить эту память, после чего случится может что угодно. Хотя стоит отдать должное Видару, спрятал он эту память хорошо, разделив на мелкие кусочки, и даже сами отголоски не знали, где именно эти фрагменты находятся. Хотя они явно были где-то вокруг, здесь, в душе Видара, по которой каждый из них ходил довольно свободно и спокойно, как у себя дома. В этом плане никаких особых ограничений Видар не делал, создавая наилучшие условия для тех, кто мог принести ему куда больше пользы, будучи верным другом, советником, защитником, чем врагом, соперником или пленником. Ага, да, а вторая, получается, была самая короткая жизнь. В теле безымянного солдата, вспомнил Алор, начиная идти уже первым. Именно его тень и бродит то там, то здесь. Правда, скрывает эта тень что-то не совсем мне понятное, хотя силой какой-то явно не владеет, если только шар этот золотистый не частичка бога императора. Нет, мы же общались с ним, я сам лично видел этот его свет. Это точно не его свет, уверенно заявил Алор, а вот Мордрит не согласился, хоть и спорить не стал, ведь не имел достаточных оснований что-то утверждать. Далее был Лекс, наемник, он не захотел подниматься в гору, остался внизу, в городе, что начал облагораживать Мордрит. Каждому отголоску были отведены свои кусочки, а для общих взаимодействий возводились уже общие постройки. Иногда и сам Видар заглядывал на советы, когда не был занят другими не менее важными делами. Но нянчиться с отголосками он не мог, в том числе с новыми, потому эту роль брал на себя Мордрит. Так, моя жизнь была четвертой, сразу после Ликса, далее шел Юртин, а твоя уже была шестой. Это мы оба хорошо знаем и помним. Да, щиттеры, попробуй забудь такое, хмуро ответил Алор, подняв взор в небо, которое слегка загораживал корень дерева, торчащий прямо из горы, которая для него была словно маленькой. Седьмым был Торквемада, далее была жизнь в теле мясника Дертона. Дертон оставаться не захотел, то было довольно удивительно, но предсказуемо. Мордрит понимал, что рано или поздно это случится. Далеко не все, кто будет встречаться на их пути, захотят остаться здесь. Кто-то задержится дольше, кто-то меньше, но рано или поздно все закончится и уйдет каждый. Девятым был Леонард, простой раб с громким именем. Он тоже не захотел остаться, ведь смысла в этом не было. Он сделал все, что захотел, и в последней попытке обрести свободу погиб. Он не смог отделиться и сохранить жизнь, но зато умер не рабом, сделав то, что был должен. Десятым был капитан Дрейк, крайне мутный тип, который очень не нравился Мордриду. Он был слишком-слишком умным, вечно вынюхивал то и сё, какие-то свои планы строил. Так еще и нагло заявляться к Видару со своими идеями, пожеланиями, планами. Он вроде и не претендовал на первое место, но словно считал, что и так является первым. Мордриду это бесило. Он был настоящим аристократом, элегантным, утонченным, тщеславным и горделивым. Затем с 11 по 17 жизни включительно были так называемые неудачные попытки. Всякие маргинальные личности, спившиеся работники мануфакторумов, повесившиеся наркоманы, случайные люди, жизнь которых не представляла ценности. Их Видар просто поглощал и затем продолжал искать ту самую жизнь, что должна была помочь. Так он нашел Криптоникса, Кагитатор, с личностью которого до сих пор использовался и изучался. Кроме того, и отпечаток души Криптоникса оставался в душе Видара, хотя был это именно что отпечаток, просто след, который связывался с Кагитатором, доказывая, что перемещение сознания в физический носитель было не совсем полным. И получается, сейчас у него 19-я жизнь в теле Агаты. Поднявшись на последний выступ, произнес Мордрит, склонившись вниз и упираясь руками в колени. Дыхание его совсем сбилось, он едва не задыхался, был весь потным и вовсе не походил на аристократа. Не совсем в ее теле, с учетом обилия тех модификаций, уточнил Алор, стоя в полный рост полубоком к Мордриду и смотря ко входу, что вел под корни древа. «Почему не идешь? Ты первый добрался?» — спросил Мордрит, начав ковылять вперед. «Потому что ты лидер», — сухо ответил Алор, которому не нравилось говорить такое, но который был слишком правильным и не желал заниматься самообманом. Многое не нравилось Алору в происходящем. Многое изменилось с тех пор, когда космодесантник реально верил в то, что Видар — вестник бога Императора. Но когда на Видара снизошло откровение и стал понятен замысел Императора, приоткрылись некоторые двери прошлого, то Алор во многом разочаровался во всем том, что раньше вело его. Среди всех руин его осколка осталась лишь одна нерушимая колонна, которая воплощала собой преданность человечеству. Именно человечеству, не императору, не совету лордов Тиры, а людям, для которых Астартес должны были стать не ангелами, не полубогами, а щитом от любых бед, вернейшими защитниками, для которых служение человечеству уже награда сам по себе. И неважно, в чем это служение заключается. И хоть идея эта была правильная, невероятная, важная, но Алор понимал, что этого недостаточно и что кроме нее мало что уцелело. Что уж там, Алор и пожил как-то мало, много не знал и не понимал. Его забрали из семьи слишком рано, сделали оружием. Он был больше похож на Юртина, чем на Мордрида. И именно Мордрид в свою очередь обладал нужной многогранностью и вдобавок лидерскими качествами. Именно ему пришла идея структурировать участки отголосков и объединить их. Именно он мог повести за собой орды демонов, а также предварительно их собрав. На его плечи Видар возложил управление колониями, и именно Мордрид мог не просто исполнять приказы, а сам их генерировать. Одно только смущало Алора в его товарище, который его порой невероятно сильно бесил. Мордрид порой ходил по краю и был на грани отпадения в какую-то лютую ересь. Он был слишком открыт, слишком азартен, слишком горделив, и его таланты балансировали с опасными грехами. И все же он был лидером, он был главным и под корни всегда заходил первым, потому что Алор мог просто заблудиться в той тьме. «О, господа, а вы тут что делаете?» — вдруг раздался голос Дрейка. «Дрейк, что ты тут делаешь? Как взобрался и разве ты не должен пытаться реанимировать Агату?» — удивленно спросил Мордрид, глядя на капитана, который спрыгнул с корня и подошел к Алору. «Я не знаю, как сюда попал и как отсюда выбраться, честно или не очень», — признался Дрейк, поправив свою пиратскую шляпу и переложив руки на грудь, схватившись за края своего дублета. «А вы куда идете? Надо помочь Видару». «Помочь? С чем это? Он же просто...» Дрейк сильно напрягся, после чего смог взглянуть то, что происходило в главном сосуде. «Да, он просто собирает свою новую паучью лапу. У него же эти инженерные часы. Мы про другое, про рассудок. Боже, император, я не могу дышать. Тут слишком мало кислорода», — вновь Мордриду поплохело, хотя и Дрейк, и Алор чувствовали себя плюс-минус нормально. «Почему вы такие спокойные? Помощь рассудку? Из-за кагитаторов все?» «Да», — предположил Дрейк, который был очень смышленым и, кажется, вновь не случайно оказался здесь. «Не только. В целом очень много нестабильной энергии оседает, как и эмоций. Но из-за того, что боль, вызванная перегрузкой нервной системы, блокируется им, она все же не исчезает. Она просто оседает то тут, то там, как и все прочее, что им подавляется. Это надо чистить. Иногда он сам этим занимается, иногда вот мы с Алором помогаем. ХМ подавляет эмоции, а ты уверен, что это нужно делать, Мордрид? Если это прорвется наружу, то будут проблемы. Так что да, уверен». «А чем вызван вопрос?» — настороженно спросил Алор, который, кажется, смекнул, о чем речь. «Когда мы были в теле Криптоникса, много раз Видара сильно заносило. Он начал делать то, чего раньше не делал. Просто взял и подтерся чужими жизнями. Даже не стал причины искать, чтобы превратить добрую часть обитателей мира кузни в эти вычислительные машины, в которых они сливались с демонами, и жуткое зрелище, адские мучения и...» «Да-да, я понял», — сжав пальцами переносицу, Мордрид выпрямился. «Но там была лютая бойня, и цель оправдывала средства. Раньше он так не поступал. А если он натренит мораль?» «Он прав, Мордрид», — встрял Алор, которого это тоже волновало, ведь изменения Видара были заметны невооруженным взглядом. «Без морали он станет таким же, как другие рабы хаоса. Это путь в никуда. Должны быть принципы и идеалы. И, я не понимаю, к чему вы клоните. К тому, что, быть может, дело как раз в то, что он выбрал путь наименьшего сопротивления, решив убить чувства и эмоции, дабы они не мешали ему делать то, что он по каким-то причинам решил правильным». Делая вид, что не прокручивал этот вариант диалога в голове сотни раз, выдал Дрейк. «И когда ты подчищаешь корни, то потворствуешь его проблеме». «Ага, кажется, понял. Ладно, как только разберусь здесь, то поговорю с ним. А там видно будет, хотя мне кажется, что вы раздуваете из рыцаря Титана». И Мордрид, встряхнувшись, пошел прямо под корни. Работенка его изрядно выматывала, он делал куда больше, чем любой из других отголосков. Да, он получал тоже куда больше других, но все же было в участи Мордрида куда больше долга, чем права. Не будь он принципиальным аристократом, то бросил бы все и не стал бы так рвать задницу. «Он и есть главная проблема, Алор», — произнес Дрейк, кивнув в спину Мордрида. «Лучше бы ты стоял рядом с Видаром и был его совестью, потому что из всех отголосков только у тебя эта совесть, кажется, и есть». На это Алор ответил лишь хмурым взглядом. Не нравилось ему говорить за спиной, но и лукавством было бы не сказать, что Дрейк не сказал то, о чем Алор частенько думал. Но тем не менее в этот раз ни к каким действиям разговор не привел. И пока Алор с Мордридом отправились под корни, то Дрейк ушел в город заниматься какими-то своими делами и преследовать какие-то свои цели. Глава 278. «Магнус не предавал», — повторял я себе под нос заученный материал, «ведь скоро придется встретиться с примархом тысячи сынов», а параллельно пропускал через свой мозг потоки информации. Просто загружал всю имеющуюся инфу в кагитаторы, иногда перезаписывал вручную, иногда копировал прямо с мозга, если знал, что конкретно этот участок даже в случае превращения в кисель не особо мне нужен в ближайшее время. Все же у переноса информации эффективность была крайне низкой. Поэтому без своей демонической регенерации я бы даже и самого минимума перезаписать не смог. Но, конечно, более значительные фрагменты вроде узких умений, Их автоматизированно передавать на носители было нельзя. Там приходилось уже выделять огромное количество времени для составления блока данных. А затем уже все это я пропускал. Зачем? Ответ прост. Сам я хоть и знал эту информацию, но после смертей то и дело что-то отваливалось. Даже если это была максимально спокойная смерть, в процессе переноса души в арпе обратно всегда что-то оставалось здесь. А когда дело доходило до комплексных навыков, то это все очень сильно било по моим способностям. Магические знания или технические, они страдали как правило первыми. Базу вроде и знаешь, но как будто ножом срезали огромное количество практического опыта, порой даже теоретического. В результате я глубже изучил взаимосвязь разума и души, после чего не придумал ничего лучше, как пытаться грубо и по-варварски закреплять информацию через зазубривание, пропуская ее через себя огромное количество раз. Душа из-за этого становилась больше, крупнее, сильнее, правда, с выбором информации тоже надо было быть осторожным, ведь, как говорил один известный детектив, разум – чердак, и каждый тащит на него что захочет. И пока вы запоминаете стихии и сколько планет в нашей системе, захламляя свой чердак и создавая бардак, то у меня вещей здесь может и мало, но зато все эти вещи нужные и всегда под рукой. Строго говоря, говорил он не так, да и душа с разумом штуки разные, но суть здесь в том, что порой для эффективности важно не столько найти что-то новое, сколько убрать ненужное. Так вот, ненужное из души будет еще сложнее убирать, чем из мозга. Впрочем, все это проблемы будущего Видара, ведь на данный момент я лишь поверхностно мог определить, какая информация бесполезная, а какая нет. «Кажется, откалибровал», — произнес я, начиная по очереди проверять каждую из ног. Покрытый темными письменами адамантия и керамид стали основной всего моего корпуса, который я прокачивал как только мог. Кроме того, делал я теперь это по большей части сам и мог тем самым успокоить свою мнительность. А то доверять во время темного будущего нельзя никому, даже себе. Поэтому лучше знать, из чего ты состоишь, и не доверять сборку своего тела даже самым верным союзникам. Керамид защищал от ударов и тепла, адамти был, пожалуй, самым прочным и стойким веществом для Империума. Добавляешь сверху еще пласталь и получаешь достойную броню. Из этих материалов и титанов делают и силовую броню Астартес. Разве что есть некоторые проблемы с добычей адамантия, но в целом для себя любимого ничего не жалко. Так, где же тут книги? Продолжал бурчать я, поднимаясь по вертикальным креплениям прямо к потолку. После перестройки моей обители под главным собором темных богов теперь был гигантский зал диаметром в сотню метров и в форме шара. Кроме того, от него вели множество туннелей, крайне неудобных для любого, кто не имел таких же ловких паучьих ног, как у меня. Без специального снаряжения тут никак не пройдешь, прямо улей себе создал. Ну и в таких туннелях находились книжные полки, проходили железные составы, что доставляли сырье, и там находилось все, в чем я нуждался. Отключить подавитель эмоций, мысленно произнес я, включить гормональные инжекторы. И взяв в очередной раз бумажные книги и свитки из человеческой кожи, я начал изучать всю собранную информацию о тысяче сынов. Информации было довольно много, а гормоны должны были вывести мою эмоциональность на иной уровень. Я собирался попробовать поставить себя на место Магнуса, обострив свои чувства, дабы приблизиться к тому мироощущению, которое было у Магнуса. Конкретно меня интересовало то, что он чувствовал, когда волки пришли за колдунами и сожгли Проспера. Конечно, я мог это вообразить, но для будущих переговоров мне было этого недостаточно. И хоть связь между примархами и императором невероятно сильная, несравнимая ни с чем, даже материнской любовью, что исключало полное познание, но все же я планировал сделать все возможное. Хаем больно, обидно, неприятно, унизительно, оскорбительно, поучительно и... бурчал я, чувствуя, как потоками эмоций пронзают меня при прочтении событий Проспера. Этого мало. Кроме того, многое закрыто за стеной прошлого. Таким образом, я не узнаю ничего того, что позволит мне как-то договориться с Алым Королем. Ух, ну и забрался же ты, Видар, раздался знакомый голос, после чего я перенаправил свое внимание на гостя, что спрыгнул в центр зала через одну из труб в потолке. Не сразу я узнал новую хрустальную оболочку Алора, поверх которой села силовая броня Астартес. Все из-за того, что мой чердак был подобен потоку яростной реки. Порядка у меня тут было мало, и даже такую базовую информацию удавалось находить не сразу. Единственная причина, по которой Алор не был убит системой защиты, он внесен в белый список, а причина, по которой не убил его лично я, Он не представлял угрозы, но через 9 десятков и 9 миллисекунд я быстро все распознал, обновил новый фрагмент памяти для общения с Алором, после чего спросил, что-то случилось, я хотел поговорить лично, у нас есть ментальное общение, ты буквально часть моей души, в последнее время ты редко реагируешь на наши запросы, вдобавок я хотел это сделать вне других глаз, так полагаю вне глаз других отголосков, произнес я, после чего спрыгнул с потолка на стальную поверхность и побежал мимо Алора, который держался за верстак, ведь из-за шарообразной формы зала просто стоять было довольно тяжко. «Слушаю тебя, меня беспокоит твое эмоциональное состояние», — пояснил Алор, после чего включил свои магнитные подошвы и направился вслед за мной, будто бы считал важным установить зрительный контакт в этом обмене информацией. Темные культы все дальше заходят в своих поклонениях. Еще хуже обстоят дела у тех, кто поклоняется Богу-Императору, а неопределившиеся остались и вовсе между молотом и наковальней. Цель оправдывает средства, они лишь инструмент, такой же ресурс, как и сталь, спокойно пояснил я. В этом и проблема, ты же так раньше не считал, и можешь выключить свой модуль подавления эмоций, он выклю, было начало отвечать я, ведь после отключения приказа включаться я не давал. Однако вдруг я обнаружил, что модуль активен, после чего странно повели себя механодендриты, которые словно черви торчали из моего корпуса, и резким движением своей руки я рванул к модулю в искусственной голове, как вдруг мой спинной манипулятор схватил мою руку. Тут же Алор напрягся, потянувшись к своему оружию, но куда быстрее и жестче среагировал я. Мгновенно моя вторая рука бросила свиток, вместе со своей кистью, после чего дуло плазменного резака отрубило манипулятор, а затем я вырвал кагитатор, осветив темный зал искрами. «Сбойный модуль», произнес я, изучая кагитатор в своих когтях с помощью 9 глаз. «Об этом я говорил», — воскликнул Алор, убрав пальцы с рукояти болтера на поясе и раскинув своими руками. «Ты изменился. Слишком сильно. Твой разум подвергся колоссальной нагрузке, варп проникает все глубже в душу, а ты еще вставляешь эти кагитаторы с демоническими и... Они рано или поздно возьмут над тобой контроль, или хаос заставит тебя пасть на колени перед ним». «Исключено, я куда более сильная варп-сущность, как и системы защиты работают штатно», — ответил я, спокойно отрезав сбойный манипулятор и тут же достав из одного из контейнеров новый. «Варп-сущность», — Амордрит сказал мне совсем другое. «Как и Лекс, ты же не демон, Видар», — настойчиво твердил Алор, подойдя в упор и встав напротив меня, вынуждая опустить часть своих аугментических глаз. «Или ты уже это забыл, Видар, я нашел твой меч, это ты умно придумал, объединить два дара, но теперь дар Дзинча тоже стал материальным, но с учетом того, что он объединился с даром Слораниш в целом пойдет, ты просто не теряя его в паутине ИАО, я видно помешал». Вдруг в разговор встрял перевертыш, появившись в самый неудобный момент. «Кажется, у вас тут идет какое-то противостояние, и Алор, у которого жизненного опыта меньше полувека, пытается объяснить тебе, что доброе добро – это не иллюзия и не конструкт навязанной теме, кому выгодно иметь этих самых добрых добряков, ставя их раком. Ну и то, что они прививают создаваемую мораль искусственно, чтобы продлить свое правление за счет того, что стадо будет верить в эту мораль и... Вот», – воскликнул Алор, – «про это я и говорю. Тебе стоит меньше времени проводить в компаниях с проклятыми мечами, демонами Дзинча и темными механикусами. Они же все конченые. Просто настолько конченые, что не описать». Любопытную точку зрения предоставил Алор. Внимательно сверляв взглядом забрало его шлема, я попутно изучал и потоки эмоций, которыми сочилась как его физическая оболочка, так и зона его отголоска. Там он возвел себе подобие небольшой крепости, состоящей из башни, рва и вала. Грустно она выглядела на фоне крепкой цитадели Мордрида, вокруг которой тускло сияли все другие отголоски. Но интересовала меня не перепалка Алора и перевертыша, которая продолжалась и продолжалась. Перевертыш знал, что я его не слушаю, однако он явно пытался обдурить Алора, игрался с ним словно с котенком, подергивая за ниточки и привлекая внимание разноцветными посылами-триггерами. Я же думал не о том, что именно Алор сказал, ведь это меня не волновало по озвученным перевертышам причинам. Но то, как Алор это сказал, я пытался вспомнить, испытывал ли хоть раз Алор такие эмоции, такие яркие. Он был так возмущен и даже использовал не очень культурные слова, хотя он всегда был весьма сдержанным, строгим, прямым словно стальной гладиус. Что же могло вызвать такие эмоции? Этот вопрос меня только и волновал, а нездоровый интерес к поиску ответов начал толкать меня вперед. «Буря поднимается», — произнес Лекс, сидящий у подножья горы, с вершины которой помчались ветра. Одним за другим я поднимал старую информацию, напрочь остановил поток данных, что укреплял фундамент всего этого острова в варпе, ведь, кажется, слишком долго я был вне того, что требовало моего внимания в первую очередь. И оказавшись прямо внутри замка Мордрида, я принял обличие безликого колдуна, покрытого плащом изменений, тем даром Дзинча, который был уже мне словно вторая кожа. На троне восседал Мордрид, уставший и блеклый, рядом с ним стоял капитан Дрейк, что с тяжкими вздохами пытался достучаться до Мордрида, дабы добиться того, что было выгодно ему. В сторонке стоял Юртин, которого мало интересовало происходящее, как и в целом из-за отсутствия приказа он уже начал покрываться пылью. Здесь же были и шкатулки с осколками душ Криптоникса, Агата, а также еще многих других разумных существ. «Видар, я...» — попытался что-то сказать Мордрид, но тут же потерял нить и запнулся, после нахмурился. «Отдохни, Мордрид», — строго произнес я, понимая, что именно я довел свой главный отголосок до такого состояния тем, что не смог вовремя остановиться, поглощая все новые и новые знания. И в тот же миг в моей руке появился посох, а удар его заставил дрожать всю душу. Еще сильнее завыли ветра перемен, были выбиты все окна и задрожали стены зданий, но вместе с ветром этим пришла и свежесть. А Мордрид наконец-то смог выдохнуть, после чего расслабился и размеренно задышал, не думая ни о чем. «А ты, значит, до сих пор запускаешь свои хитрые лапы в другие отголоски?» — спросил я, глядя на Дрейка, который пытался выглядеть невинным. «У тебя ничего не получится. А если попытаешься что-то еще делать за моей спиной, то будешь уничтожен или станешь частью ритуала. Награды воздаются за заслуги, за промахи воздаются наказания. Я смею уверить вас, я даже...» И тут же одним взглядом я отрубил язык Дрейку, после чего тот с безмолвным криком упал на колени. Рана эта была ментальной и оттого крайне болезненной. «За ложь я забрал твое право говорить», — кратко пояснил я, после чего выжидающе посмотрел на Дрейка. Тот в свою очередь собрался и кивнул. Он все понял и без лишних слов отправился делать то, что поможет ему выслужиться и получить награду, возвращение права говорить. «Юртин, теперь ты подчиняешься Алору, он твой командир». «Алор», — произнес я, повернувшись к Алору, который быстро добрался до зала и смотрел за всем происходящим. «Я тебя услышал, ты прав». И молча я отправился к своим же корням, дабы немного изменить вид своего острова души. Надо было подрезать некоторые лишние ветви, заняться структурированием информации, что успело накопиться за все время, и попутно проследить за тем, чтобы Мордрид отдохнул, а вместе с тем и подумать над тем, как бы решить проблему и суметь подобраться к Алому Королю. Впрочем, план у меня родился в процессе всего этого. Мне нужно узнать как можно больше о своих потенциальных партнерах, так почему бы не провернуть тот же трюк, как и с Мордридом. И для этого всего лишь надо найти душу какого-нибудь из тысячи сынов, после чего пройти ее путь и слиться с ней. Всего то, глава 279. Тень легла на края великого разлома, который словно бы дышал и расширял на момент вдоха. Вдох мог длиться целыми месяцами и даже годами, укрывая соседние системы и накрывая их пеленой варпа. Это сопровождалось всевозможными аномалиями, начиная от изменения потока времени и заканчивая банальными появлениями культов. Затем следовал выдох, и тогда орды демонов начинали атаковать Империум в самых разных его местах. Благодаря великому разлому Хаос теперь мог атаковать в любом месте, ведь разлом позволял стремительно перемещаться по нему и, следовательно, выходить не только в Оке Ужаса, как раньше, а по всему этому шраму мироздания, который рассек галактику. И очередной прилив начался для меня с чистки. «Умоляю, не надо!» — кричали люди, прикрывая руками, но беспощадный удар копья пронзил очередного чернокнижника. Они сочли, что им дозволено все, что они выше закона и что раз они сильнее, то могут приносить в жертву собственных соседей. Демоны рвались прямо сюда, пользуясь слабостью вызванной свободой, начинали терроризировать системы, и все это приводило не только к бунтам, но и к упадку эффективности. Меня это, конечно же, не устраивало, и хоть свобода у нас была на уровень выше всех любых государств, но все же у нас тут не царила анархия. Я был правителем систем, моя власть была абсолютная и существовали законы. Все, кто их нарушил, теперь вырезались прямо на улицах. Гигантская процессия проходила по этой планете, после чего корабли отправились разнести мое слово в другие места. Всякий демон, всякий чернокнижник, который вредил обществу и посягал на права свободных граждан, подлежал жестокому уничтожению. За первую ночь я поглотил свыше сотни тварей, а затем еще тысячи душ стали моей пищей. Каждый должен был уяснить позабытое правило. В хаосе прав сильнейший, и сильнейшим для них был я. Я устанавливал границы дозволено, и я определял, когда они нарушались. Только так будет на моих территориях и никак иначе. Вскоре же с небес спустились шаттлы, из которых потоком начали выходить технорабы из Китарии, при поддержке различных сервиторов. Общая численность этой армии составляла целых 40 тысяч. Довольно много с учетом прошедшего времени. Но Архимагас Эпсилон трудился день и ночь, используя все свои знания и знания своих подчиненных. И пусть эффективность составляла всего лишь 63%, но эта цифра будет расти, как и мир Кузня. «Стальная армия прибыла по вашему приказу», — произнес Магас Доминос, назначенный Эпсилоном и тут же преклонивший колени предо мной. «Поддержите порядок. Слишком много демонологов посчитали меня слабым и решили проводить незаконные обряды. Большая их часть стала вместилищем неконтролируемых демонов, другие просто обезумели и превратились в маньяков. Вам надо отловить остатки, которые я не добил», — произнес я, все еще держа в своих многочисленных руках хребты колдунов. «В скором времени ночи тишина закончится». Тогда начнется ответный удар хаоса. Неистовый крестовый поход был решительной мерой и нанес очень сильный удар по хаосу, как и само возвращение Жиллимана. Однако был и ряд минусов, которые спустя время уже сказались на всем Империуме. Да, Жиллиман отбросил силы архиврага, вернул под контроль тысячи и более миров. Его действия сплотили все разрозненные структуры и единым фронтом выступали как ордена Астартес, так и Экклезиархия, несмотря на многочисленные обоюдные обиды и тысячелетнюю неприязнь. И все же на такую авантюру пришлось потратить множество ресурсов. Более того, на создание логистики в новом Санктум Империуме также пришлось потратить немыслимое количество сил и времени. Миры, полагающиеся на то, что Кадия будет стоять вечно и что враг будет атаковать лишь из ока ужаса, вдруг обнаружили, что теперь орды хаоса прут с самых неожиданных мест. Все это стало причиной возведения обильного количества миров крепостей, перестройки всех взаимосвязей, и в целом Империум стремительно менялся, переплавлялся в горниле жестокой войны. И в момент этих перемен он становился крайне уязвимым. Где-то начинался голод, где-то уровень жизни падал настолько, что начинались жестокие гражданские войны, а фронт требовал все больше кораблей и штыков, вынуждая пахать по 4 смены в сутки. Без сомнения, я мог прямо сейчас сказать, что жизнь на моих планетах в разы лучше, чем жизнь на среднестатистическом мире Империума. Без преувеличений, жизнь большинства жителей хаоситских миров в этом веке отметится куда более спокойной и стабильной, хоть, конечно, и не идеальной. Впрочем, война дошла и до нас, как и прятаться от нее я не собирался. В скором времени возмущенный подобным хаос попытается забрать то, что у него украли. А значит, круглосуточные смены придут и на наши миры, как и в целом мобилизовать придется огромное количество населения, ведь в порыве религиозного экстаза на всех мирах Империума до сих пор потоки добровольцев вступали в новые крестовые походы локального типа. Воевали теперь все и столь яростно, как не воевали, наверное, со времен Ереси Харуса. И хоть хаос уже остановил продвижение неистового похода во многих местах, создав очаги бесконечных мясорубок, куда стекались ресурсы всех сторон, но даже это все было началом. Я это понимал, как и уже договорился с предавшими слово о том, что они позволят мне присоединиться к их крестовому походу, который как раз будет проходить в окрестностях Майелстерма. Каждый из демонических примархов прямо сейчас преследовал свои цели и создавал фундаменты для создания империи для своих богов и для себя любимых. Предавшие слово также хотели создать плацдарм и разрушить все бастионы вокруг Майелстерма. Тем более после их конфликта со Слоаниши и ее королем, позиции внутри Майелстерма устаканились и территории были поделены. Теперь же было время окинуть взором Империум, что не хотел умирать и, кажется, пытался возродиться словно феникс из пепла. Глобальные цели хаоса были в целом не особо замысловаты на первый взгляд. Все вписывалось в привычную логику, и их стратегический план не выделялся. Мои же цели были более прозаичными. Вся эта большая игра меня интересовала мало, я был слишком слаб и мал, потому меня больше интересовало, как бы меня тут не нагнули. И хоть судьба мне благоволила, но своим жестом помощи я собирался перекрыть прошлые распри с предавшими слово. Я не хотел их видеть своими врагами. Кроме того, птичка нашептала мне, что у них есть доступ к весьма интересным душам. В целом, коллекции душ собирал много кто, как и существовало обильное число артефактов, которые могли мне помочь. Один из них, связанных с тысячу сынами и желательно содержащий душу одного из тех, кто был на Проспера и нужен был мне. Задачка, конечно, нетривиальная, но в целом все упирается в вопрос выгоды. Мне надо просто предложить больше, чем стоит эта душа. И, конечно, найти продавца, с чем параллельно работает птичка, перевертыш, а также еще горстка моих слуг на случай, если вариант с предавшими слова не выгорит. Так и были подняты 99 кораблей, среди которых было 9 могучих крейсеров, баржи, груженные бойцами и техникой, а также рабами для жертвоприношений. Вместе с нами отправились и стальные воинства с Куэм Фабрикатум. А как только наш флот отправился в варп, то всему взору имматериума открылись наши корабли. Мы сияли во тьме словно факел, позади мне находились астропаты, а я стоял на мостике и держал в руках вернувшийся клинок переменчивого совершенства. Во все стороны разносилось эхо хора колдунов, что намеренно пели свою темную мессу как можно громче, дабы привлечь внимание. Одним за другим на наши суда вторгались демоны, с яростным воем варбанды воинствующих последователей Пхарна своими цепными мечами разрубали новых врагов, устраивая жестокие бои, в которых выживут лишь сильнейшие. Здесь же проводилось боевые посвящения новобранцев, а в процессе этих сражений они не только тренировались, но и склоняли своей силой на нашу сторону мелкие сущности варпа, демонов, что оставались на бортах и заключались в артефакты или даже в души. То был крестовый поход истины, который вел, если верить слухам, сам Кор Фаэрон, а где-то слышались и слова Иреба, который соперничал со своим дедушкой. Да, Кор Фаэрон был приемным отцом Ларгара и хоть не стал полноценным Астартес, но получил лучшие улучшения, доступные для человека, а уж теперь с дарами он стал действительно одним из сильнейших. Оба они пытались закрепиться в сегменту Умсалар, но не обились особых успехов, поэтому теперь планировали создать фундамент вокруг Маелистерма, выйти к границе между сегментами Салар и Ультима, а затем уже с чувством, с толком, со снабжением ударить по мирам сегменту Умсалар, а там уже и до Терры будет рукой подать, за пару веков управиться, расплюнуть. И какая будет наша главная цель? Поинтересовался Магас Доминос, что стоял рядом со мной и с любопытством наблюдал за тем, как прямо на мостике в яростном танце Мордриц хлестнулся с одним из демонов, мир кузня Риза. Он словно кость в горле хаоса. «Риза, думаете, нам хватит сил для его взятия?» — с сомнением спросил Магас Доминос. И не был он глупцом, как и прекрасно знал о том, что наш крестовый поход ведется целым легионом Астартес. Да вот только даже этого, возможно, было мало. Этот мир уже пережил целых 2 вакха, а затем еще и отразил атаку Орд Хаоса в момент создания Великого Разлома. Теперь же он стал еще прочнее и являлся главным узлом для продолжающегося неистового крестового похода, который хоть и встал на месте, но все еще пытался пробиться как можно дальше. Для понимания всей сложности захвата Ризы надо понимать следующее. Здесь имеется Риза Секундус, гигантская станция размером с Луну. Станция способна вместить целый экспедиционный флот Великого Крестового Похода и создавалась как раз еще в те времена. И с тех пор Риза улучшалась и становилась только сильнее. Помимо того, что на ней расположено множество кузниц, они также поставили на поток производства штормблейдов, сверхтяжелого танка, на фоне которого тяжелые лимонруссы кажутся маленькими. Также все напичкано космодесантом, кораблями, обильными оборонительными сооружениями. На подкрепление сюда были брошены целые полки скоточана, находящегося неподалеку, и в целом за этот мир будут драться не менее ожесточенно, чем за Кадию. А с учетом того, что она по своей силе вероятно уступает лишь Марсу, то остается уповать лишь на то, что после многочисленных сражений Риза еще не восстановилась полностью. Именно поэтому я и сам предложил свою помощь, попросив лишь скромную долю, соответствующую моему вкладу, который выглядел мало на фоне бесчисленных армад других участников. Ведь не столь важно было мое личное участие, сколько было просто жизненно необходимо завести новые связи с сильными мира сего. И сражаясь здесь, бок о бок с ними, я мог не только завести новых партнеров, но и закрепить свои позиции. И даже если мне не удастся выторговать у Корфайрона или кого-нибудь другого душу Тысячника из времен Ереси Харуса, то время все равно не будет потрачено впустую. Особенно с учетом того, что пока мой флот доберется до точки сбора, Я также захвачу лично для себя несколько миров. Скромных, маленьких, но идеально подходящие, дабы набрать рабов и провести боевое сложивание новосформированных перьев. Глава 280. Воевать при наличии подавляющей огневой мощи куда приятнее, чем без нее, глядя на голографическую модель планеты ксеносов, говорил я, попутно листая руками отчеты и проводя очередную калибровку новой конечности. Конечности менял я часто, все никак не удавалось сделать не только качественный и эффективный, но и надежный имплант. Все всегда через одно место шло в столь сложных изобретениях, как и опыта во многих моментах не хватало. Зато на войне у нас дела обстояли куда лучше. Миров в галактике было несчетное множество. Сколько именно миров контролировал Империум было неизвестно, но речь явно о миллионе или может больше. Просто подсчет усложнялся тем, что многие миры то связь теряли, то после Великого Разлома сам Империум разделился на темные и светлые Империумы. В результате этого номинально можно было сказать, что Империум теперь стал маленьким и слабым, но по факту даже в местах, где не было света, астрономика на огни веры загорались настолько сильно, что подчинить ту же Вальхаллу просто было невозможным. Но сильнее всего усложняло распространение владения Империума то, что прыжки совершались через так называемые варп-пути, если угодно гиперкоридоры, что не совсем верно, но позволяет представить себе картину космические путешествия куда лучше. Каждая звезда являлась узлом, от нее могла идти одна или бесконечности нити к другим звездам. Пути эти открывались отчаянными капитанами и отличались по своей сложности. Через великий разлом таких путей могли быть буквально единицы, то они тоже были весьма и весьма сложными. Астрономикон позволял проходить через эти пути безопаснее, без высокого риска всяких аномалий. Однако так или иначе многие миры оставались Империумом неизучены, а порой и являлись недоступными для него. В результате этого Империум вроде и раскинулся на всю галактику, но его миры были как капли в море. Да, они выстраивались в единую сеть, да это была крайне сложная структура, но в сравнении со всеми мирами их было мало. Поэтому оставалось в галактике еще множество миров, которые были самостоятельными. И используя свои познания в хаосе, я по пути к точке сбора для осады мира Кузнериза захватывал эти миры, приводя их к согласию прямо как император в свое время. Правда, я не особо насаждал какую-то идеологию. Мне требовались ресурсы, содействие, поддержка, а также последующее интегрирование в мои владения. Правда, с дипломатией у нас было все туго и зачастую приходилось решать вопрос в том числе и войной. Быстрой, молниеносной, как завещал Харус. И глядя на модель очередной планеты, я видел отметки, корабли делали залпы из своих орудий, равняли все с землей, мгновенно подавили всякое ПВО, после чего Варбанда численностью всего лишь в количестве 88 космодесантников нанесла точный удар по штабу, вырезав там всех. У ксеносов даже не было чего-то, что можно было противопоставить Астартес. Далее завершилась высадка главных сил, удар был стремительным. Мы распространялись по всей планете, не стремясь захватить каждое поселение, а скорее просто обволакивали все, после чего окапывались и начинали подвозить еще больше сил. В результате скромный мир на 30 миллионов населения и еще 16 миллионов рабов пал за неделю. Еще проще все происходило с другими мирами систем, где находились промышленные станции с населением порой в тысячи или даже сотни ксеносов или людей. Там после просто появления нашего флота сразу же следовала капитуляция. В конечном итоге моя империя прибрала к своим рукам еще около 37 заселенных планет. Правда, население там оставалось маловато. Многих сразу забирали на войну, формируя арабские армии по примеру Рангды. Плюс несогласных всех надо было тоже сервитизировать, ну и все миры, куда мы приходили, оказывались в упадке. Хотя в перспективе все куда лучше, просто с такими жесткими и быстрыми интеграциями, всегда начинается кризис. Варп-шторм накрыл Ризу, теперь подкрепления к ней не подберутся так просто, доложил Архимагас Эпсилон, решивший все же поучаствовать в этом походе лично, дабы проконтролировать, чтобы из руин Ризы именно к нему попали самые сочные богатства. Я тоже об этом думал, урвать как можно больше, ведь до исполнения глобальных планов хаоса было по большей части плевать. Правда, не все так просто было с этой Ризой. Прямо очень-очень не все так просто, и чем больше мы углублялись в детали, тем сильнее мне казалось, что предавшие слово не справятся. Нужна помощь хотя бы еще двух легионов предателей. Вся система была забита полками Astra Militarum под завал. Защитники отразили целых два ВАКХа, выжили, после чего еще отразили удар хаоса, к который был нанесен в крайне неудобный момент. Уже сейчас наши объединенные силы, к которым я не очень спешил, сталкивались с мирами-крепостями, которые тоже были весьма хорошо укреплены. Некоторые системы на пути кризиса просто нельзя было быстро захватить без серьезных потерь даже для Астартес. В результате часть кораблей приходилось оставлять, лишая миры крепости связи с Ризой. А сама Риза готовилась к участии Кадии еще до того, как Кадия пала. На Ризе также базировался рыцарский дом Легио Круциус, целый легион титанов, который в свое время вполне мог соперничать с триадой Феррум Маргулус по размерам и, конечно же, боевой силе. Только в самом гарнизоне Ризы мы ожидали встретить не менее 100 титанов. А сколько еще гарнизонов у них было в ближайших мирах? Робот Джилл Лимон лично совершенствовал эту линию обороны, создав сеть, которую напролом взять не получится. Более того, лишь единожды забывшись, мы рисковали и сами оказаться в неудобном положении, ведь возможностей для контратак и отрезания линий нашего снабжения у Империума тоже будет много возможностей, благодаря их гибкой обороне, подстраивающейся под актуальные проблемы, создаваемые Великим Разломом. Очень быстро я отключил голограммы с миром, что мы прямо сейчас захватывали, сменив их картой системы и самого мира Кузни Ризы. Вместе со своими лучшими умами мы моделировали различные ситуации, пытаясь найти уязвимые места. Точных данных нам не хватало, в частности, не мы командовали всем крестовым походом, и у нас не было доступа к истинному размеру сил, собранных предавшими слово. Но зато у нас были весьма подробные сведения по самой Ризе. Поэтому раз за разом мы прикидывали, сколько ресурсов нам понадобится для победы. И раз за разом мы понимали, что цифры какие-то безумные. Не менее 300 титанов, более миллиарда живой силы для первой и второй волн. Всех, разумеется, надо обеспечить не только лазганами, но и обеспечить функционирование соединений, то есть понадобится 1000 рыцарей, десятки миллионов танков и авиации. А ведь мы еще не учитывали таких вариантов, что, например, Империум может выкинуть подлянку. Вдруг опять этот дед из джунглей своих вылезет и нанесет удар в самый неприятный момент, или просто лично робот Джилл Лимон явится на подмогу. Времени у главнокомандующего Империума будет куча, за пару месяцев или даже за год Ризу не возьмешь. Будет осада и долгая. И как ни крути, если Ларгар не явится сам и не позовет с собой еще хотя бы одного, а лучше двух братьев, то шансов у нас будет немного, произнес я, после чего считал всю информацию и все актуальные рапорты. Я продолжал размышлять над перспективами и о том, на что все же рассчитывается Корфаэрон. Неужто Ларгар реально лично явится для осады Ризы? Он уже несколько раз появлялся, покидая свою обитель, но это сразу же привлечет Карвуса Коракса. Да и дел у него там куча, раз он так редко лично ведет свой легион в бой. Получается, он уже договорился о поддержке. Но с кем? С Пертурабо. Он весьма лояльно относится к Ларгару, или же с Ангроном. К нему тоже Ларгар может найти подход, хоть и не всегда. Мартарион? Нет, Гвардия Смерти слишком занята своей войной и своим флангом. Алый Король? Хаэм. Планета колдунов как раз неподалеку. Но почему тогда я об этом не знаю? Мои шпионы заметили бы передвижение столь огромных сил. Заявится в последний момент, обрушив всю свою мощь буквально на головы врагов, одним за другим я перебирал варианты, попутно спустившись в ангар, где на поток было поставлено производство сервиторов. Сам я не очень сильно вмешивался в работу темных техножрецов, однако существовало 10 тысяч сервиторов, доработанных именно мной. Раз за разом я кидал их в бой, оценивал результаты и пытался улучшать. Это была капля в море, относительно моей армии, но не тем не менее я продолжал проводить свои эксперименты и отслеживать то, как себя ведут новые модели в бою. Используя весь свой опыт, я комбинировал имеющиеся знания во всех сферах. В конце концов, я лично видел и сражался с армией Рангды, бился бок о бок с ушедшим в небытие легионом, сталкивался с некронами и изнутри смотрел на Каммару. Да, я видел очень многое и хоть прямо внутрь каждого изобретения не залезал, но примерно понимал, для чего и каким образом создавался тот или иной объект. Механизированные лапы нужны были для большей проходимости. Да, это шло в ущерб простоты производства. Обычно сервиторов ставили на гусеницы. Но на Ризе будут горы, очень много гор. Как и свои лапки я уже настроил, осталось найти дешевый способ дать нечто подобное другим сервиторам для формирования горных подразделений, или взять рангданские дроны. Да, с этими и у нас уже была куча проблем, потому что все и всегда заканчивалось тем, что и выходило из-под контроля. Даже если мы не создавали его на основе демона, то мусорный код формировался внутри нулей и единиц куда быстрее, после чего начинались сбои и в лучшем случае выход из строя. В худшем изобретение обращалось против создателя. ХМ, но есть в целом идея, как решить этот вопрос. Меньше задач, меньше объем, меньше возможностей для сбоя, вслух рассуждал я, пытаясь найти возможность сделать что-то значимое в сражении, где будут биться сотни титанов. Души малые и простые души, 2-3 приказа, может чуть больше они будут скорее как сервочерепа, но вместо гравитационных двигателей простые винты это удешевит производство, позволит создать целый рой, как у некронов. Они использовали нечто подобное как про против нас, почему бы не сделать свой аналог. Через неделю, прямо во время варп-перехода, я закончил создавать прототип, после чего протестировал его и принес Архимагасу Эпсилону. Он уже успел к этому времени снарядить еще 200 скитариев более продвинутым лазерным вооружением. «Что думаешь?» – спросил я, показывая маленького дрона размером в 3 кулака. «Винты? Не очень практично. А с учетом того, что в местах сражений не всегда есть даже нормальная атмосфера. На Ризе есть атмосфера. Подойдет для наземных операций. Надо только откалибровать полет в условиях именно Ризы».